чтобы произвести разведку. Большую помощь оказала Брека, посвященная во все тонкости жизни Южного. Она могла сказать, где и когда путешественники не столкнутся в прошлом с другими людьми. Флар следил за работой Андемона с таким вниманием, словно сам стал членом цеха фермеров. Несколько раз мастер просил привезти ему личинок и живые нити, но пока он не радовал Флара сообщениями об успехе. Фондарел и Терри были подробно ознакомлены с новым проектом. Для них провели специальную демонстрацию. Преодолев отвращение к личинкам и страх перед живой нитью, Терри преисполнился энтузиазма. Его мастер ограничился лишь презрительной ухмылкой в сторону ковша с длинной ручкой, которой Минтон ловил нити. «Нерационально, очень нерационально. Вы открываете его и ловите одну нить, только одну. Тут надо подумать». И, незаметно прихватив черпак, кузнец в задумчивости последовал к ожидавшему его дракону. Терри рассыпался в заверениях, что мастера-кузнеца, несомненно, глубоко впечатлило увиденное, и он готов оказать любое содействие в своей области, разумеется. Его слова несколько сгладили непонятное равнодушие Фондарелла. Отвесив положенное число поклонов и почти успокоив смущенных всадников, Терри удалился. «Я думал, Фондарелл оценит наше открытие», — разочарованно заметил Флар. «Может, он онемел от изумления?» — предположил Фнор. «Нет», — Леса насмешливо подняла брови. «Он просто разозлился из-за ковша. Нерационально, видите ли». Они рассмеялись и занялись другими делами. Однако спустя несколько часов из Телгарской мастерской прибыл гонец, возвративший похищенный ковш. Новая конструкция оказалась великолепной. Кузнец приклепал к черпаку длинную трубчатую рукоятку, на конце которой находился рычажок. С его помощью можно было открыть крышку. Когда крышка захлопывалась, она проталкивала нить в специальный сосуд, откуда та уже не могла выбраться. Ловушка годилась для многократного применения. Посыльный также сообщил Флару по секрету, что у мастера возникли трудности с устройством для передачи сообщений. Проволоку, соединявшую установки, нужно чем-то покрывать, иначе нити перерезают тонкий металл. Кузнец экспериментировал с чехлами из керамики и железа, но он не мог изготовить их быстро, в достаточном количестве. Теперь, когда атаки нитей стали нерегулярными и очень частыми, его мастерские были завалены просьбами о ремонте огнеметов и выпуске нового оружия. Наземные команды буквально впали в ужас, если оборудование отказывало во время атаки, и кузнецы не успевали проверять и чинить его. Что касается лордов, которым была обещана надежная связь, то они постепенно стали терять терпение. Снова пошли разговоры о том, что экспедиция на Алую Звезду неизбежна. Флар начал собирать своих помощников на ежедневные совещания, стараясь, чтобы ни одна деталь не оказалась упущена из вида. На этих встречах были также собраны те лорды и мастера, которые могли воспринять новые знания, если преподнести их достаточно предусмотрительно. Асгинар, непременный участник всех совещаний, сообщил, что Лорат Телгарский гораздо более консервативен, чем полагали Флар с Лессой. Для него демонстрация, проведенная в помещении, являлась далеко не такой убедительной, как, например, защита целого поля, попавшего под настоящую атаку нитей. К сожалению, несколько неосторожных слов Фамиры, молодой жены Асгинара, гостившей в Телгаре, вызвали у Лорада приступ ярости. Он решил, что исследование Алой Звезды окончательно отложено, и стал кричать, что не потерпит предательского обмана и нарушения обещаний со стороны всадников. Испуганная молодая женщина отправила Файра с сообщением к своему лорду, и Асгинар примчался в Телгар на драконе, который был выделен Денденом его холду. Ему стоило немалых трудов успокоить Лорада. Гнев телгарского владетеля стих лишь тогда, когда Асгинар показал ему новые лесные посадки в Лемосе, благополучно пережившие уже не одно падение. Широкие и плодородные долины Телгара понесли страшный ущерб, от почти непрерывных атак нитей.